О вреде раздражительности и гнева уже отчасти упоминалось в предыдущих частях данной книги. Но в связи с вопросом развития психической энергии на этом главном враге ее нужно остановиться несколько подробнее. В учении сказано, что каждая энергия отлагает в человеческом организме особый кристалл, который может быть или благодетельным для человека, или разрушительным. Так кристаллом психической энергии будет благодать. Тибетская рингсе, известная мудрецам Востока, но нашей науке еще неведомая. Надо думать, что раз психическая энергия отложилась уже настолько в человеческом организме, что образовала кристалл, то это будет то высшее проявление высшей мощи, которое будет одухотворять и возносить человека дальше. Кристаллом раздражения будет империл, яд, откладывающийся на всех стенках нервных каналов и отравляющий весь организм человека. Эти два антипода, добро и зло, существовать в человеческом организме вместе не могут. Если человек полон империла, то в нем нет психической энергии. Если в нем есть кристалл благодати, то не может быть империла. Человек, зараженный империлом, в полном смысле слова, является очагом заразы. И все выделения его организма тоже заразны. В учении говорится. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может быть ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новое сочетание ядов при огромных скопищах народа. Оно будет усилено разными испарениями разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный, необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений. Аум, параграф 293. Цитата. Ничто не может оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчение, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивает от проникновения империла. Точно поджигатель проник. Аум, параграф 294. Цитата. В гневе и раздражении человек считает себя сильным, так по земному соображению. Но если посмотреть от тонкого мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Кроме того, он открывает затвор свой и позволяет читать мысли даже низшим сущностям. Потому состояние раздражения не только недопустимо, как производство империла, но и как врата для низших сущностей. Каждый раздражающийся, наверное, легко согласится с этим разъяснением и немедленно допустит раздражение еще горшее. Такова природа обычного земного существа. Можно удивляться, как легко они соглашаются, чтобы тем легче отступить. При этом будут измышлены необычные оправдания. Может быть, самый высший мир окажется виноватым в беспорядочном сознании легкомысленного жителя Земли. Удивительно наблюдать, как обвиняют высший мир во всех своих поступках. Так можно видеть, насколько самые простые истины нуждаются в повторении. Аум, параграф 331. Цитата. Конечно, империл является главным разрушителем психической энергии, но также должны быть не забыты три нарушителя – страх, сомнение и саможаление. Когда измерение психической энергии механически будет установлено, тогда поучительно будет видеть, как омрачители прерывают поток энергии. Отвлеченные понятия станут свидетельством признания энергии жизненного начала, измеряемого и познаваемого. Агни-йога, параграф 389. Цитата. «В последний раз скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не только личный, но и пространственный. Этот червь прикрытый улыбкою и учтивостью, не перестает точить ауру. Вред его подползает под все дела. Ради созидания проникнитесь убеждением против раздражения. Когда оно кровавым комком закладывает уши, разве слышит тогда человек? Когда мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается на сознание, где же тогда приобретение? Но нужно как сокровище беречь огонь. Фосфор нервов выжигается, как светильня, и куда пригодна лампа без нее? Можно подливать масло озона, но без светильни нервы не засветят огня. Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое так трудно накопляется, но уничтожается мгновенно. Как можно ожидать следствий от снимков излучений, если мы начнем погружать себя во тьму? Агни-йога, параграф 369.